Глава 32. Начался галдеж, но длился он недолго, всего минут 10. Если раньше Сергей бы сказал целых 10 минут, то теперь он мог смело говорить всего 10 минут. Ведь женский галдеж мог не прекращаться в течение многих-многих часов. Тем более прийти к единому мнению среди полутора десятков женщин за 10 минут – это невероятное достижение. Вся мужская часть из присутствующих сразу же заявила, что удача – это не про них. Лишь Гай немного засомневался, но перешел в лагерь не самых удачливых после того, как брат ему напомнил несколько моментов. Женщины же пришли к единогласному решению, что самой удачливой была Энн, одна из самых болтливых и при этом самых бесполезных девиц. Но ей очень везло в игровых автоматах. За такое везение она моментально попала бы в черный список всех казино. «Босс, а зачем вы спрашивали-то?» – уточнила победительница конкурса «Мисс Удача». «Вы начали спорить, не дав мне объясниться. В общем, вот, это яйца наград, открывай их. Шоколад поделим, но половина уйдет солдатам». «Шоколадки!» Глаза Энн загорелись, ведь она была прямо фанаткой шоколада. К тому же Аннет хвасталась тем, что пробовала это невероятное лакомство и в красках описывала, насколько же оно вкусное. Следуя инструкции босса, девушка открыла все 16 белых, 3 зеленых и 1 синее яйцо. Из 20 наград лишь одна оказалась пустой. Ранее Сергей открыл 8 наград, из них 4 были пустыми. Такая разница впечатляла. Девушка смогла собрать 2 комплекта снаряжения 2 уровня, 3 лука 2 уровня, 1 биту и 1 меч, также 2 уровня. Но самым главным были 3 книги навыков, и это только из 16 белых. Из 3 зеленых яиц было получено 2 меча 3 уровня и лук такого же уровня. Уф. Оставалось синее яйцо, и девушка сильно нервничала и боялась подвести босса. Вдруг самое важное яйцо будет пустым или награда окажется плохой. Энн выдохнула, сняла упаковку, разделила шоколад на 2 части и открыла награду. «Вау!» «Пистолет. Уровень 3. Автоматический пистолет предназначен для убийства, обладает низкой пробивной силой, но хорошей точностью. Обойма вмещает 11 патронов. Внимание! Не цельтесь в себя и старайтесь держать пистолет на предохранителе». «Энн, ты молодец! Назначаю тебя ответственной за открытие наград!» Широко улыбаясь, сказал босс. Он уже давно мечтал о огнестрельном оружии из системы. Никто еще не слышал о таком. Лишь луки, мечи добиты. «Хорошо лежит в руке. Эх, было бы их 2, я бы разгулялся». Нет, Сергей не собирался, как в фильмах, стрелять с 2 рук. Он пытался и не один раз, но все сводилось к выстрелу из правого, переход на левый, прицеливание, выстрел, переход на правый, прицеливание, выстрел. С боевыми рефлексами, может, и получилось бы что-то отдельное, но в планах было другое. Сергей планировал следующее. Он опустошает боезапас первого и отправляет его в убежище, берет второй. Тем временем Сильви перезаряжает пистолет, босс забирает его и отдает на перезарядку следующий. Но насколько план окажется эффективным, можно узнать, лишь опробовав его. «Сильви, разрешаю тебе тратить монеты на создание патронов к этому оружию. Также сделай побольше обоим». «Да, босс, я скоро буду 5 уровня и смогу улучшить навык». «Не хочешь поохотиться и быстрее получить уровень?» — спросил босс у рыжеволосой красавицы. За 2 недели девушка превратилась из худышки в стройную и подтянутую красавицу. Будни Сильви, как правило, состояли из обслуживания снаряжения и создания стрел. Когда она тратила треть манны, то занималась спортом или помогала в полях. Потом вновь тратила треть манны и так по кругу. Девушка старалась не доводить манну до половины. Это сказывалось на физическом и умственном состоянии. Тело становилось вялым и уставшим, да и восстановление манны после такого занимало больше времени. «Нет, босс, я не справлюсь», — сказала девушка. Босс же, вспомнив то, как он помогал Сильви стать системщицей, понимающе кивнул. «Говорит на французском». «Отстань, он мой тень!» Неожиданно рявкнула Зоя. Энн от раздувшегося самомнения схватила котенка-питомца Зои и начала тискать. Тот жалобно мяукал и пытался выбраться, но силы были неравны. Зоя получила котенка в награду за подключение к системе. Навык назывался «Питомец Пантера» и позволял призывать пантеру, которая на данный момент была лишь беззащитным котенком. Говорит на французском. «Ай, хорошо, хорошо!» Получив подзатыльник от Арианны, девушка чуть ли не со слезами на глазах отдала котенка. «Зоя, твой котенок так и не подрос?» «Нет, босс, и он плохо кушать», чуть ли не со слезами на глазах ответила темнокожая девушка. «У меня есть идея. Навыки системы ориентированы на борьбу с зомби, как прямую, так и опосредованную. Значит, главная цель навыков – это убийство зомби. Возможно, твой котенок должен есть не обычную еду, а... зомби?» «Нет, я не хочу, чтобы тень кушал зомби». «Твое дело, пусть голодает». Сергей отвернулся и продолжил доедать уже поостывший ужин. Зоя же глянула на котенка. Тот посмотрел на нее в ответ и жалобно мяукнул. «Хорошо, босс. Тогда завтра проведем эксперимент». Сергей улыбнулся и продолжил ужин. Немного поболтав и обсудив не самые важные дела, люди разошлись по домам. Завтра предстояли важные события – строительство города и продажа провизии, потому люди решили лечь спать пораньше. Внимание! На пути следования убежища находится пространственный осколок. Столкновение неизбежно. До столкновения 30 минут. Неожиданное сообщение разбудило Сергея, а после прочтения еще и напугало. Вскочив с кровати, он быстро выбежал из дома и, что есть силы, крикнул. «Подъем! Скоро будет большая проблема!» «Что случилось? Босс, что вы орете?» Неохотно люди вышли из своих домов, кто в чем спал, но все так были взволнованы, что не обратили внимания на дезобелье некоторых девушек. «Соломон, бери Сильви и вооружайте бойцов. Скоро мы врежемся в пространственный осколок. Какие будут последствия, я не представляю. У нас полчаса на подготовку». «Да, босс». «Все остальные, с вас задача найти фонари, прожекторы, да что угодно, лишь бы оно могло светить». В поселении было освещение, а вот вдоль границ прожектора были лишь на наблюдательных вышках. Полчаса пролетели незаметно. Последовал неожиданный толчок, но ничего серьезного не произошло. При расширении убежища все бывало более сурово. Западная стена из тумана начала рассеиваться, и показались они. Зомби. Много зомби. Сотни. Может, даже тысячи зомби, которые с разбегу врезались в проволочный забор. Но тот, к счастью, устоял. Вчерашняя модернизация обороны произошла как нельзя кстати, потому что система сейчас выдавала, что во время столкновения нельзя пользоваться магазином. «Лучники, огонь в упор! Мечники, колоть через забор! Остальные, прицельный огонь в лоб, патроны экономить! Ополчение, расходитесь по периметру и прикрывайте солдат!» Раздав приказы, босс с головой окунулся в сражение. Одна из причин, почему он не заменил проволочный забор на бетонную стену, состояла в том, что через забор было проще убивать зомби, ведь атаковать со стены было возможно лишь с помощью лука и пуль. Конечно же, это был риск, но Сергей считал, что этот риск оправдан. Лучшая защита – это нападение. Оборона в целом шла гладко, однако зомби все давили и давили. Забор держался, но лишь до появления громил, а их оказалось немало. Зомби-мутанты были хитрее своих меньших собратьев, потому нападали лишь после нескольких пробных волн своих приспешников. Вот и сейчас они придерживались старой тактики. Когда забор оказался под большим напором, трое громил словно ледоколы, проделали себе путь сквозь море зомби и начали долбить этот самый забор. То же самое происходило еще на трех участках. Сергей быстро перебросил подкрепление в эти участки. Без рации было тяжело управлять людьми, но в этом помог Соломон. Он хорошо организовал людей и разбил их на группы по 5 человек. У каждой группы был свой командир и номер. Конечно же, за эти несколько дней гражданские не стали полноценными солдатами, но кое-что все же удалось вбить в их головы. Прибыв на один из опасных участков, босс столкнулся с 4 громилами, что почти выломали забор, ну и с ордой всякой мелочи. К счастью, среди них не было зомби-ловкачей, те бы с легкостью перебрались через забор и устроили резню. «На вас мелочь, я займусь здоровяками!» Раздав приказы, босс пошел к ближайшему громиле. В правой руке Сергей держал черный меч. Лишь это оружие могло эффективно убивать громилу. В левой был пистолет, для которого Сильви сейчас срочно делала патроны. Против громил было эффективно лишь оружие 3-го уровня. Мечи 2-го уровня лишь слегка резали их плоть, но не могли достаточно хорошо пробивать прочные мышцы и кости. Конечно, проблема решалась банальной прокачкой силы, но солдаты убежища были преимущественно 1-го уровня. «Гра!» Увидев серьезного противника, взревел громила и с удвоенной силой ударил по преграде. Подловив момент, когда голова громилы оказалась близко к забору, Сергей сделал быстрый выпад и проткнул глаз здоровяка. Тело обмякло и упало на забор. Увидев быструю расправу над собратом, оставшиеся 3 громила немного отошли назад под прикрытие мелочи. «Думаете, самые умные?» – ухмыльнулся босс. Меч исчез, а в руке появилась обойма. Сильви осталась без манны, но сумела сделать 2 полные обоймы патронов. В ближайшие полдня оружейницу лучше было не трогать. «Бах!» Пистолет 3-го уровня оказался не самым бесшумным оружием. Словно полили из пустынного орла, к которому прикрутили небольшой рупор. Однако голова громилы практически взорвалась, как арбуз, который ударили кувалдой. «И это, по-вашему, низкая пробивная сила?» «В описании ясно говорилось, что пробивная сила у этого оружия маловато. Но если она такова, то что брали как пример для определения?» Откинув лишние мысли, босс продолжил стрельбу. Точнее, сделал 2 выстрела. 2 громил рухнули, и босс рванул к следующему проблемному участку. Пока бежал, убил еще одного здоровяка. Молодцы. Прибыв на опасный участок, он выяснил, что участок уже перестал быть таковым. Солдаты сумели завалить одного из громил. В этом отряде было 2 человека с навыком молнии. Они выпустили залпы, мозги громилы поджарились, а после вытекли из ушей. 2-го взял на себя босс, прицельный выстрел, и громила оказался готов. К 3-му участку успеть не удалось, и забор рухнул. К счастью, солдаты успели отступить. Заборы, отделяющие сектора участки, также были укреплены. Правда, выломать дверь было проще, чем сам забор, но зомби пока до этого не додумались. Когда зомби заполонили один из секторов, стало возможным атаковать их с 3 сторон, и дело пошло быстрее. Но пришлось побегать. Ведь лишь босс мог нормально сражаться с громилами. Прорывов больше не происходило, и оборона успешно держалась. Но запасы 9-миллиметровых патронов быстро подходили к концу, впрочем, как и выносливость бойцов. Лучше всех себя показали зверолюдям. Из-за трансформации их выносливость была как минимум в 2 раза выше, чем у простого системщика. К 5 утра все зомби были ликвидированы. К сожалению, не обошлось без жертв. Один из громил сумел достать зазевавшегося солдата и ополченца. Солдат отделался множественными переломами, а вот ополченец не выжил. Вы отразили нападение. Магазин снова работает. Расширение убежища будет недоступно до тех пор, пока вы не захватите или не бросите пространственный осколок. Награда собрана и перемещена на склад. Вы получили 3123 монет и 48 яиц награды. 3047 тел зомби было перемещено в яму. Получено 30470 биоматерии. Увидев сообщение от системы, босс хотел рухнуть на землю от усталости, но сдержался. «Система, я могу бросить пространственный осколок?» «Нет, для этого нужно поднять уровень убежища». «Ну, я и не собирался бросать халявную землю, просто было интересно». На охрану периметра выделили 10 человек, остальных отправили спать. В 10 метрах от забора были установлены палатки, где и разместились бойцы. Забор был подчинен за 480 монет, потому о прорыве можно было не переживать. Однако люди все равно не могли спокойно спать. Ну, кроме их босса. Тот уснул, лишь голова коснулась подушки. Говорят на английском. «Босс! Босс! Босс! Сильви, разбуди его, у меня не получается!» На часах было 10:05. Сергей просил разбудить его в 10. Но как бы Энн ни старалась, босс не просыпался. Тем временем Алис, специалист по пробуждению босса, занималась организационными моментами вместе с Соломоном. Дело было важное, отвлекать ее не следовало. «Тебе это поручили, не перекладывай на меня свою работу», – серьезным видом сказала Сильви. Она потратила рабочую часть манны и теперь прохлаждалась. «Но он не просыпается», – топнув ногой, заявила Энн. «Ну, сделай что-нибудь», – рассмеявшись, ответила Сильви. Вид паникующей Энн ее сильно забавлял, в принципе, как и подшучивание над ней. «Я уже все перепробовала». «А ты попробуй как Алис. Я думаю, у него это уже вошло в привычку, и без этого босса не разбудить». Ненадолго задумавшись, сказала Сильви серьезным тоном. «Как Алис?» – опешила Энн. «Дура!» К удивлению рыжеволосой заразы Энн расплакалась и убежала. «Ты не перестаралась?» – сонным голосом сказала Наташа, что проходила мимо. «Ну, совсем малость». Говорит на русском. «Босс, у нас проблема. Бочка холодного пива пролилась», – громко сказала Наташа, но это не подействовало. «Хм. Босс, колорадский жук ест наш картофель. Скоро весь урожай погибнет». «Что? Срочно всех в поля, а? Черт, сколько времени?» 11:11, босс. Вы проспали». «Я же просил разбудить меня». Энн не справилась с заданием, хмыкнув, ответила обычно невозмутимая Наташа. Пару раз зевнув, Сергей вылез из палатки. Он, как и многие бойцы, спал в одежде, даже не разуваясь. Потому ноги воняли знатно, да и одежда была не очень чистой. Как-никак ночью была знатная резня. В общем, неподготовленному человеку лучше было не залезать в палатку. «Как у нас дела? Нападения были?» – разминая тело, спросил босс. «Насколько могу знать, нападений не было, все чисто. Большинство сейчас в поле собирает урожай». «Это хорошо. А вот и Соломон», – сказал босс, увидев своего главного вояку и направился к нему. «Босс, вы уже проснулись. Докладываю. За ночь происшествий не было. Потерь в личном составе нет. Потери гражданского ополчения – один человек. Четверо солдат получили легкие ранения, но в основном из-за неумелого использования оружия и навыков. Один получил средние ранения, но его уже осмотрел профессор». «Понятно. А что по опыту? Мелочевки было довольно много». «По опыту даже больше, чем хорошо. Система засчитывала убийством, даже если человек не пользовался оружием системы». «Вот даже как. Интересно». «Солдаты в среднем 3-го или 4-го уровня. Я повысил уровень до 5-го. Про остальных не знаю, но ополчения было много, около 30 человек». «Хорошо, пусть бойцы отдыхают. Через 1-2 часа попробуем вылазку, а потом я смотаюсь за деньгами в Баве. Нужно уже доделать наш маленький городок». Осмотрев оборону и проверив людей, босс отправился на завтрак. Все ждали босса, потому завтрак был только-только приготовлен. Некоторые девушки выглядели подавлены из-за ночного вторжения, но большинство было в хорошем настроении. «Босс, а можно у озера организовать что-то вроде сцены?» – заговорила обычно молчаливая Екатерина. Молчаливая Снегурочка окрепла и восстановилась. Она хорошо питалась и занималась полевыми работами. Ее тело стало крепче, чем когда-либо. По словам профессора, это все было влиянием местной среды и пищи. Девушка немного загорела, из-за чего стала выглядеть более экзотично. Хрупкая золотистая красавица с волосами цвета молока, небольшой грудью и невинным лицом. «Хочешь исполнять музыку?» «Так вы помните?» «Ха, так уж получилось, и я запомнил. Хорошо. Наташа, внесешь изменения в проект?» «Да, босс». Оторвавшись от еды, недовольно ответила девушка. «Хорошо. А теперь давайте есть. Я голоднее орды зомби». После обеда Сергей обсудил с Соломоном укрепление обороны и было решено установить освещение вдоль границы, а также добавить колючую проволоку, чтобы зомби не могли перебраться через первый ряд заграждения. Н было поручено открыть 48 яиц награды, из которых 6 были зелеными. А тем временем босс решал, как ему быть с транспортом. В убежище не работала камера, потому неизвестно, что их поджидало по ту сторону забора. Как выяснилось, на той стороне начинало работать ограничение на перенос. Крупные объекты таскать было нельзя. Более мелкие можно, но с задержкой по времени на повторное перемещение. Было решено сделать тяжелые двойные ворота из железобетона и металлических дверей. Удовольствие оказалось недешевое, обошлось в 5000, зато все было автоматизировано. Был подготовлен военный внедорожник с установленным тяжелым пулеметом на крыше. На вылазку отправились Соломон, братья и Сергей. Как оказалось, оба брата неплохо себя показали в обороне. Гай получил 5-й уровень, а Готье пока еще 4-й. За пулемет, конечно же, сел Соломон. Он был единственным в убежище, кто мог им пользоваться. Ну, если не считать пленного солдата, про которого все успели позабыть. Массивные ворота поднялись, запустив машину в шлюз. Впереди были другие ворота. Те открылись, а позади закрылись. Путь был свободен. «Мне кажется, мы перестарались», глядя на массивные ворота, способные выдержать таран танка, сказал Сергей.